So we've received many questions from the Spanish-speaking devotees, Russian-speaking devotees, and English-speaking devotees. We'll start with the questions from South America. So the first one actually is from Madhusudan Maharaj, who is from South America, but he is the Saivite of the ashram of his Guru Maharaj in Navadvip Dham. Мы получили много вопросов из Латинской Америки, от русскоязычной аудитории, также из Северной Америки. И первый вопрос от Мадхусудана Махараджа, который сам родом из Латинской Америки, но он служит на Навадвип Дхаме, возглавляет ашрам своего гуру Махараджа там. So, his question is, does the exact pronunciation of the holy name have an influence on achieving its essence? Вопрос следующий. Насколько значимо точное произношение святого имени для обретения нужного результата воспевания святых имен? Because some persons, they may pronounce Krishna, Krishno, Krushna, Kishna, etc. Потому что некоторые люди произносят Кришна, Кишна, Кришно, Хрушна, Клишна. So, and the second part of his question is, if the interpretation that an acharya makes of the holy name is translated into another language, or that translation is sung so that non-devotees can try to understand the essence of the holy name, will that also make a difference? And he says, for example, one interpretation of the holy name might be, "Oh my Lord, let me be an instrument of your love." So then that could be translated into English or Spanish or other languages for the public. Will that affect the essence or the type of realization that you have from the holy name? То есть Махарадж спрашивает, насколько важно идеальное произношение святых имен. И второй вопрос, когда наши ачарьи трактуют смысл святых имен, если мы переводим их трактовки на свои местные диалекты, другие языки, например, если святое имя означает «О Господь, сделай меня инструментом своей воли», и мы переведем это на испанский или русский, чтобы донести идею, эту концепцию для широкой аудитории, будет ли это обладать силой? So, first of all, does the pronunciation of the holy name affect one's experience of the essence? So, Srila Vyasadeva has written, Maduram maduram etan mangalam mangalanam sakama nigabhavali chitsurupam sakrit api parigitam sraddhaya helayabha brigavaranaramatram tariyat krishnanama. So in this verse, it is said, the holy name is the sweetest of the sweet. Srila Vyasadeva написал следующий стих, что святое имя слаще всего сладкого. It is the most auspicious of all auspicious things. Это самое благодатное из всего благодатного. It is the transcendental conscious fruit of the wish-fulfilling vine of the Vedas. Трансцендентный осознанный плод на божественной лиане Вед. And if a person will chant the holy name, Sakritapi Parigitam, even once, и если человек произнесет святое имя даже один раз, then, that person will be liberated. То такой человек получит освобождение. Even if they chant with faith or even neglectfully. Неважно, как человек произнесет это имя, с верой или пренебрежительно. So, here in this verse, it is mentioned Sakrida api parigitam. It is not just the gitam singing, but parigitam indicates. Here the prefix pari is a nishedartha. It indicates that a person may sing the holy name, but not clearly, not with the, it may not be the correct pronunciation, or even they may not pronounce all of the syllables. They may pronounce only a part of the name, but still the name is effective. Sakrit api parigitam. И тут пари, вот этот префикс, подразумевает, что это не четкое произношение, что не только пропеть, а может как-то ну, неуклюже произнести святое имя, неполноценно, там, с неправильным ударением или что-то, или не полностью, все равно это принесет плод. So, the holy name does not depend on perfect articulation or pronunciation. There can be some variations, and as long as the devotee is fully surrendered to his spiritual master and not committing any offense, then the power, the essence of the holy name will manifest to him. Сила святого имени, святое имя не зависит от правильной дикции. Главный ингредиент воспевания святых имен — это искренность, верность, гуру-ништа, преданность своему духовному учителю и вера в святое имя. So, now the next part of the name. There are some translations. Следующая часть вопроса относится к переводу, допустим, значений святых имен на разные языки. What does the holy name signify? То есть значение святого имени. So, this is very important that different results will come depending on the conception with which one chants the holy name. И вот это тут уже наши концепции играют роль, потому что наша концепция, с которой человек произносит святое имя, окажет влияние на результат, который человек получит от этого воспевания. So, for example, if one will pray, if one will sing, "O my Lord, let me be an instrument of your love," this is actually prayer. It is not Naam Sankirtan. If you're actually singing those words and repeating them again and again. Если вы на каком-то местном диалекте, современном языке поете: «О Господь, пусть сделай меня инструментом своей любви», во-первых, это не является Naam Sankirtanam, это просто молитва. So, the word Krishna, if you say, "Oh Krishna, let me be an instrument of your love," then the Krishna part is the holy name, but the next part is not included in Naam Sankirtanam, it would be included in Vandanam, the offering of prayers. Потому что если это предложение включает в себя Кришна, позволь мне стать инструментом твоей любви, тогда имя Кришна — это уже Naam Sankirtan, но само по себе предложение «сделай меня инструментом своей любви» — это относится к категории молитвы, ванданы. And but the Yuga Dharma is Naam Sankirtanam. Но нужно помнить, что Юга Дхарма — это Харинам Санкиртан. Now, two people may be chanting the same name, but with a different conception. That will also produce different results. И вероятно, что разные воспевающие могут воспевать святые имена, имена Господа, с разными, в разных умонастроениях, удерживая совершенно различные концепции. Lord Brahma has prayed, "Tam bhakti yoga paribhavita ritsa roja aseisu tekshita patona nunata pungsa yad yad diyota urgaya bivabayanti tad tad vapu pranayase sadanugrahaya." Meaning is that, "O my Lord, those who worship you with their hearts saturated with devotion." Господь Брахма, обращаясь к Господу, сказал: "Господь, те, кто молятся тебя, пропитав сердцами, из глубины сердец, пропитанных любовью к тебе, they can see you through the ears. Они видят тебя слухом. And by the hearing process, they understand the path to attain you. И благодаря восприятию тебя через слух, они познают процесс познания тебя. So, yad-yad-diyat-ru-gaya vibhavayanti. And depending on whatever type of meditation that they have, you manifest yourself in your spiritual form, corresponding to the type of meditation of the devotee who is worshipping you. И ты являешь себя в определенной ипостаси тому преданному, в той ипостаси, которая соответствует их медитации на тебя, их восприятию тебя. So, if a person will chant the Mahamantra, and considering Lord Ram to be the Ishtadev, then the Mahamantra will reveal Lord Ramachandra. Если кто-то воспевает Махамантру в настроении поклонения Господу Рамачандре, то Рамачандра явит себя как Иштадев. If someone will chant the Mahamantra considering Krishna to be the Ishtadev, but they are in Vaidhi Bhakti and they have a mood of opulence, Aishwarya mood towards Krishna, then they can realize Krishna in Golok. Если кто-то воспевает Махамантру в настроении Айшварии, ну, при этом считает Кришну Иштадевом этой мантры, то Кришна может явить себя в ипостаси Кришны с Галоки, если этот человек практикует Вайди Бхакти. Only those who are chanting the Hare Krishna Mahamantra, following the path of Raganuga Bhakti and with Sambandha Gyan, with awareness of their relationship, realization of their relationship with Sri Krishna in Madhurasa, can attain that relationship in Madhurasa with Krishna in Галока Вриндаван or Брадж Гокул. Или ж только те, кто стремятся к познанию Вриндаванского Кришны, то есть те, кто стремятся практиковать Рагануга Бхакти в настроении Маду Расы и воспевают Махамантру, лишь они могут познать Враджандра Нандана Шамасундра Кришну. And that is why, even though the precise pronunciation is not is not essential. We try to pronounce everything as nicely as we can, but if for some reason there's some variation, it will not be a big obstacle. И поэтому, несмотря на то, что мы должны стараться произносить святые имена правильно, с правильной дикцией, но все равно это не главный фактор. Даже если мы не так что-то произнесем, все равно мантра даст свои плоды. But the mood with which we chant will be important and make a big difference in the more advanced stages. То есть решающий фактор тут это настроение, то есть потому что плоды, которые мы получим от практики воспевания святых имен, определяются нашим настроением. So murko vadati vishnaya, diro vadati vishnave, ubayotu samam punyam bhavagrahi janardana. An educated person, when they offer something to Vishnu, they'll say vishnave, namaha. An ignorant person, when they offer something to Vishnu, they'll pronounce use incorrect Sanskrit grammar and say Vishnaya Namaha. But still, they have the same amount of benefit if they both have devotion, because Bhava Grahi Janardana, Krishna is not testing you on Sanskrit grammar. He's accepting only your bhav. What mood do you have? Krishna is accepting that. Образованный человек, обращаясь к Кришне, Господу, говорит Вишнаве, правильно склоняя слово. А невежда скажет Вишная. Но невзирая на неправильное произношение, есть ли настроение невежды такое же правильное, как и настроение образованного человека, они получат одинаковое благо от своей молитвы, от этого обращения к Господу, потому что Господа не интересует наша образованность, его интересует наше бхава, настроение. So, the mood in which we chant is very important. Srila Jiva Goswami Pad has described in Bhakti Sandarbha that a living entity, even without a guru, if he surrenders himself, oh my Lord, I am yours, he can be liberated from this world. Настроение, в котором мы воспеваем свои святые имена, очень важно, потому что Джива Госвами в Бхакти Сандарбе объясняет, что человек, даже который не принял прибежище у духовного учителя, если он обратится к Господу, что признает Господа Всевышним, скажет, Господь, я твой, такой человек может получить освобождение. That means he can attain a four-armed form in a lower level of Vaikuntha. То есть он может даже обрести четырехрукую форму, сварупу, на низких планах измерений Вайкунтхи. But if a devotee is Vaishishtalipsu means they desire a specific destination in the spiritual world. For example, they want to become a friend of Krishna, or a parent of Krishna, or a maidservant of Radhika. Some special destination they want to attain, then for this diksha is essential. Но если человек является вайшишчалипсу, то есть человек четко стремится к какому-то определенному настроению, к какому-то определенному измерению духовному, где он хочет оказаться и в какой-то роли он хочет служить, допустим, быть служанкой Шримати Радики, такому человеку необходимо получить дикшу. So, for example, if we associate with a Vaishnav guru, Diksha guru, Shiksha guru in Madhurasa, and we remember our Diksha mantras with a Sambandha Gyan, which is being nourished by their katha, which is also focused on that rasa, then one can attain that particular destination. И если мы находимся в анугати, дикша или шикша гуру, который сам практикует мадури расу и слушая его катху, мы пропитываемся этим настроением и повторяем святые имена, находясь в этом настроении, то мы тоже сможем направиться в этой траектории мадури расы. We'll develop a particular quality of consciousness that is corresponds to the quality of the consciousness of the sadhus with whom we're associating. То есть наше сознание начинает окрашиваться красками сознания тех садху, с которыми мы общаемся. Yasya satsangati pungsa manivatsa tadgunai sakulai dhyaitato dhimam sayutaneva sangsayat. It's mentioned in Bhaktirasamrita Sindhu that our consciousness is like a crystal, and just as a crystal takes on the colors of its environment, so in the same way, our consciousness takes on the quality of the particular sadhus we are associating with. В Бхакти Расамрита Синду сознание сравнивается с кристаллом, подобно тому, как кристалл перенимает, начинает светиться, отражать те цвета, которые, объектов, которые находятся рядом с ним. И таким же аналогическим образом наше сознание перенимает оттенки сознания тех, с кем мы общаемся, оно окрашивается. So в процессе общения. So with the developing awakening of Sambandha Jnana, particular relationship with Krishna, coming from the Gopal mantra, the Diksha mantra, and that being nourished by an ever fresh and sweet Harikatha, then that devotee is chanting Hare Krishna, and he'll attain a corresponding destination. If someone is chanting with another mood, the same mantra, they'll attain their corresponding destination. То есть настроение самбанды очень важны. То есть если человек памятует свои гаятри мантры, гопал мантру, кам гаятри мантры, и его сознание изнутри окрашивается настроением самбанды, которая является мантра внутренней, и одновременно с этим сознание окрашивается извне через харикатху, которую мы слушаем, постепенно это формирует наше настроение и направляет нас в нужном направлении. So now we're going on to the next question, and this is from Navita Dasi from Bolivia. Это был первый вопрос. Следующий вопрос от Навиты Даси из Боливии. And the question is, why do we say Nam Prabhu? Почему мы говорим Нама Прабху? Because it seems and sounds very male. Because Prabhu is a masculine noun, and it makes out that the holy name is male. То есть это странно, это как-то пахнет шовинизмом, что ну что-то мужское Прабху, это существительное мужского рода, то есть все как-то очень по-мужски тут получается. And it makes the impression that we're not honoring or thinking about Radharani. И наводит на мысль, что мы как-то пренебрегаем или забываем о Шримати Радарани, что фокусируемся слишком на мужском начале. Now, Srila Rupa Goswami, you know, there's no one who thinks about Radharani more than Srila Rupa Goswami. Никто о Радарани больше не думает, чем о ней думает Рупа Госвами. And he has written the Namastakam, that is, Sri Krishna Namastakam. The glorifying the name of Krishna. Но при этом этот же Рупа Госвами написал Шри Кришна Нама Аштака, прославляя имена Кришны. And in Upadeshamrita, there he said, Sat Krishna Nama Charitari Sapta Vidya. The persons who are afflicted by the jaundice of ignorance, they should take the medicine of the name of Krishna. И также он говорит, что те, кто больны желтухой, каким-то кислым восприятием Кришны, им необходимо снова и снова принимать лекарства в форме повторения святых имен, чтобы излечиться от этой желтухи безразличия к Кришне. So we can address this in a general sense and in a specific sense too. Ну, то есть можно на этот вопрос ответить как-то общими словами и на конкретике тоже. So first of all, from the general sense, we see that the realization of the holy name occurs in stages. Naam, Roop, Gun, Парикалила. Первое, что надо понять, что наши реализации, откровения, они происходят в определенной последовательности. Понимание святого имени происходит в храме. Вначале святое имя, потом форма, потом качество, спутники и лилы. So first the holy name will reveal the form of Sri Krishna and his qualities, and then after that, who his associates are, and foremost among all the associates of Sri Krishna is Radharani. Первое, что явит святое имя, это форму Кришны, затем его качество, затем уже спутников, а Радика наилучшая среди всех спутников Кришны, поэтому эта реализация приходит гораздо позже. So begin with the name of Krishna, and gradually one will come to the realization of his life and soul, Shrimati Radhika. Поэтому имя Кришны всегда первично. Мы начинаем с имени Кришны, и постепенно нам, если нам посчастливится, мы сможем познать его атму, самое дорогое для него, Шримати Радарани. Now, the next thing is that those who are in the mood of the maid servants of Radharani. Второе, что надо добавить, что те, кто находится в настроении служанок Шримати Радарани, their hearts are always in tune with Radhika's heart. Их сердца всегда на одной волне с сердцем Шримати Радики. And Radharani is always remembering the name of Krishna. Они полностью едины в настроении и сердцем с Радикой, а Радика всегда поглощена мыслями о Кришне, mm-hmm. все время повторяет его имя, все время думает его имя. So, for example, there are two prayers which were very dear to our Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. То есть есть две молитвы, которыми очень дорожил наш Шрила Гурудев. One is Namami Nandanandanam, the prayer to Sri Krishna. Namami Nandanandanam, молитва Кришне. And the other one, Radha Kripa Kataksha Stavaraj, the prayer to Srimati Radhika, glorifying Radhika. Radha Kripa Kataksha Stavaraj, то есть молитва, прославляющая Шримати Радхику. But he used to say, we sing Namami Nandanandanam, the glories of Sri Krishna, to please Radhika. Гурудева дорожил обеими молитвами. Он говорил, мы поем Намами Нандананданам, чтобы порадовать Шримати Радику. So we sing, we chant Krishna name to please Radhika. Надо понимать вот этот глубокий смысл, почему мы повторяем имена Кришны, прославляем Кришну, служим Кришне. Этим мы радуем Шримати Радику. And conversely, hearing the glories of Radhika gives great pleasure to Sri Krishna. И, конечно же, и обратное тоже верно, что мы прославляем Шримати Радику, чтобы порадовать Кришну. So you should reconcile in this way. Поэтому таким образом вы можете примирить вот это понимание. Now, a question from Bolivia and Chile, from Hari Rasprabhu and Rangapuri Prabhu. Следующий вопрос из Боливии и Чили от Харираса Прабху и Рангапури Прабху. And the question is, do you consider it important to reunify the Gaura Pariba, the family of Chaitanya Mahaprabhu? And do you have the vision of being an architect of that reunification? Их вопрос следующий. Есть ли у вас видение на то, как объединить семью Чайтани Махапрабху? И готовы ли вы стать архитектором вот этого плана объединения семьи Чайтани Махапрабху? And what is the future of the mission of Srila Gurudev and Gaudiya Vaishnavism in general? И что ждет в будущем миссию Шрилы Гурудева и всех Гаудия Вайшнавов в общем? Uh-huh. Каково будущее? My sole and exclusive aim in life is to attain the eternal Nikunja Seva of Radha and Krishna. Моя исключительная цель моего существования — это обрести возможность совершать Никунджа Севу Шри Шри Радхи и Кришне. No other aim at all. Других целей у меня нет. That can be attained by profound devotion to the lotus feet of the spiritual master. И эту цель я могу достичь лишь безграничной преданностью стопам моего духовного учителя. Shri Guru Charani Rati Aisi Uttamagati. Deep attachment to the lotus feet of Guru brings about the supreme goal of life. Потому что глубокая привязанность к лотосным стопам Гуру помогает нам достичь высшее благо высшую цель жизни. So that perfection, that success is actually not dependent upon making some huge the monumental achievements in this world. И поэтому вот это совершенство, оно не зависит от того, какие совершим ли мы какие-то монументальные, какие-то героические поступки в этой жизни, масштабные деяния или нет. My Param Gurudev Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj, he noted that he saw Srila Bhakti Siddhanta Thakur, he had some disciples, and they were very scholarly, very learned, and they had preached so much and brought many, many hundreds of devotees to Srila Bhakti Siddhanta Thakur. Наш Param Гурудев Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж, он описывал ситуацию со своим Гурудевом, что в Санге, среди его братьев Боги было много очень ученых личностей, которые своей проповедью привели много людей к стопам Шрилы Бхакти Сидданты Сарасвати Такура. But after some time, due to weakness of heart, they went away from the mission. Но при этом через какое-то время эти великие и мощные проповедники из-за каких-то слабостей оставили путь бхакти и отдалились от миссии своего Гурудева. And though they had seemed to be very successful before and very essential to the success of the mission, when they left, Srila Bhaktisiddhanta Thakur did not express any disturbance at all. И что Парам Гурудев подметил, что несмотря на то, что в свое время эти проповедники были очень активными и значимыми, ну, светилами среди звездами в Санге, с их уходом ничего особо не поменялось. То есть их Гурудев, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, особенно не расстраивался и даже особо не заметил их исчезновение, то есть не обратил большого внимания на это. On the other hand, Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur, he had some disciples who were very limited apparently in their capacity and practically illiterate. Но что любопытно, при этом среди его учеников были не особо образованные личности, у которых не было там великих талантов, ораторства или учености. They did not have a big resume of great achievements. То есть их резюме на фоне резюме великих проповедников казалось таким блеклым. But if they would just go out of the sight of Srila Prabhupada for a few days, then Srila Bhaktisiddhanta Thakur was very concerned and worried, oh, where is he? Но если один из таких учеников куда-то исчезал, хоть на пару дней отлучался или на день, Бхактисиддханта Сарасвати Такур начинал переживать и спрашивать, где такой-то, такой-то, что с ним? Why? И почему такое происходило? Because sometimes a person may try to achieve some very big goal in this world in the name of his guru. But really, it's in the name of himself, and he has not really given his heart to his spiritual master. He does not have profound mamata possessiveness for the lotus feet of Sri Guru. И что, в чем динамика вот этой ситуации? Она заключается в следующем. Есть личности, которые предпринимают великие, берут на себя большую ответственность, какие-то начинают интересные проекты масштабные, что-то, и что кажется, что они делают это во имя гуру, там, и Кришны, и так далее. Но на самом деле они не преданы, они не шаранагаты по отношению к своему учителю, и делают это из-за своих личных амбиций. But a very simple devotee of limited means may have offered their heart fully to Guru, and with a great love and joy, they try to serve according to their capacity. Но при этом какой-то простодушный, преданный, без особых талантов там и навыков, но он может быть полностью предан. Он посвятил свое сердце, всю свою жизнь своему духовному учителю. И он по-настоящему предан. И такой преданный по-настоящему дорог духовному учителю. So they will attain perfection. И ему такому преданному гарантировано совершенство. And those who are only the externally making a show of service to Guru, even if they have many great achievements, these things are will not guarantee their spiritual advancement. А преданные, которые лишь на словах или внешне посвящают свою жизнь учителю, но на самом деле занимаются там масштабными проектами ради собственного эго, они этого совершенства достигнуть не смогут в этой жизни. Once Srila Gurudev called me alone into his room, he said, If you want to glorify me, just try to understand one thing. Anya bilasita shunyam jnana kamatyanavritam anukulyena krishnanushilam bhakti uttama. Однажды Шрила Гурудева зазвал меня в свою комнату поговорить со мной тет-а-тет и сказал мне, что если ты действительно хочешь прославить меня, то ты должен понять одну вещь. И Гурудева произнес определение чистого бхакти. That devotion, which is actually not of this world, but supernatural, transcendental to this world, is devoid of any other desire at all, other than to render the service which is most favorable to Sri Krishna. And the most favorable service to Sri Krishna is the service to Radhika. То есть Гурудева сказал, если хочешь прославить меня, пойми, что такое чистая бхакти. Оно полностью свободно от всех корыстных желаний. В нем отсутствует все, кроме желания угодить Шри Кришне, делать то, что благоприятно для него. Благоприятно для Кришны — это служить Шримати Радике. So first of all, before speaking about uniting all the Gaura Paribar, I just want to say, to emphasize, that this is not the goal of our life. И поэтому перед тем, как даже начать отвечать на этот вопрос о том, что как объединить всю семью Чайтаньи Махапрабху, я хочу донести до вас понимание того, что это не является нашей целью, целью нашей жизни. Mm-hmm. At the same time, it may be said that when there is a dissension among the Vaishnavas, then very often offenses are committed. Но при этом следует добавить, что как только возникают конфликты среди вайшнавов, то появляется серьезная угроза того, что кто-то вовлечется в апарадхи, в оскорбление. And the criticism of Vaishnavas, that is the first offense to the holy name. Критика вайшнава является сама по себе первым оскорблением по отношению к святому имени. You can think in this way, that between you and Krishna praying, there are 10 obstacles. All you have to do is overcome those 10 obstacles, and Krishna praying is yours. Вот об этом следует думать следующим образом, что между вами и Кришна премой находится 10 преград. Все, что вам следует совершить, это преодолеть эти 10 преград, эти 10 нам аппаратх, и Кришна према будет вашей наградой. Тарамадей сарвашаста нама санкиртан нирапарадхам лалепай прематан. The best of all the practices of bhakti is nam sankirtan, and if one will chant without offense, then he will attain this great treasure of Krishna praying. Наилучшая анга бхакти — это нам санкиртан. Если человек будет ее совершать без оскорблений, он сможет с легкостью обрести Кришна прему. So, the first offense is to minimize or criticize a devotee. So when there's a sectarian spirit between various branches of the tree of Chaitanya Mahaprabhu, then instead of attaining Krishna Prem, many devotees, we could say, fall at the first fence, so to speak. И когда, и, конечно, если отсутствует гармония в семье Чайтаньи Махапрабху, как только начинает возникать конфликты внутри семьи Чайтаньи Махапрабху, сектантский дух по отношению к каким-то учителям, каким-то группам, то тут же возникает угроза того, что многие преданные или свидетели аппаратхи, или активно совершают аппаратхи, критикуя вайшнавов, и тут же они как лицом в лужу на этой первой преграде тормозят, и дальше уже никакого хода им нет к Кришнапреме. This is a very tragic, and it's a great victory for Kali Maharaj. И по факту это очень печально, это трагедия большая, и это удача Кали Махараджу, то есть ему удается сбить еще кого-то с пути. So as far as possible, it would be most wonderful if at least the various leaders of the different branches of the tree of Chaitanya Mahaprabhu's family can have love and affection for each other and encourage their followers to always be far away from Vaishnava Ninda. И по минимуму, конечно же, хотелось бы, чтобы был спрос старших вайшнавов, представляющих разные составляющие семьи Чайтаньи Махапрабху, чтобы они своим поведением, своими наставлениями подавали пример младшим, и чтобы они сами проявляли любовь и искреннее уважение к собратьям, которые, может, несут какую-то другую веточку, представляют другую веточку дерева читания Махапрабху, чтобы младшие и все последователи никогда не вовлекались в эти жуткие конфликты и критику. Now, I'm not sure what uniting the branches of the Gaura Parivara really means, because in spiritual life there's also diversity, and that diversity is beautiful. И я не знаю, что именно подразумевается под объединением ветвей вот этого дерева Чайтани Махапрабху, этой семьи Чайтани Махапрабху, Гора Парибара, потому что разнообразие, оно присутствует в духовной жизни, и разнообразие тоже приветствуется, оно прекрасно. So I have no intention of trying to unite everyone into one group, but at least if the groups can be in harmony with each other, that would be wonderful. И поэтому у меня нет никаких намерений или амбиций объединить все вайшнавские группы в одну группу, но очень бы хотелось, чтобы было взаимное уважение на уровне между всеми вайшнавскими группами. And each group has its own specific flavor. У каждой группы есть свой аромат особенный, там, свой вкус, настроение. Appeal to different living entities with different samskars. То есть в мире очень много людей, и люди разные, поэтому каждый находит что-то свое, потому что каждая группа несет определенное настроение, которое подходит под настроение каких-то живых существ, каких-то людей. So, Srila Bhaktivinoda Thakura has written that different associates of Chaitanya Mahaprabhu fulfill different aspects of his mission. So we can see it in this way, that the various groups and great Vaishnava leaders, they're fulfilling different aspects of Chaitanya Mahaprabhu's mission, and all together it's most wonderful. Бхактивинода Такур объяснил, что последователи Чайтаньи Махапрабху каждый по-своему исполнил разные составляющие многообразной, то есть многогранной миссии Чайтаньи Махапрабху, поэтому нужно воспринимать вот это существование групп с отличными, поверхностно отличными настроениями, как что-то естественное в нашей семье Чайтаньи Махапрабху. And we could sometimes come together for some big Harinam, Sankirtan, or conferences and so on, to show a united front to the rest of the world. That could be positive. И, конечно, было бы положительным, если бы все группы могли собираться периодически, хотя бы периодически на огромные харинам санкиртаны, на какие-то киртан-мелы вместе, на какие-то вайшнавские конференции, где сплоченно мы могли бы обращаться ко всему миру. What's the future of the mission of Srila Gurudeva and Gaudiya Vaishnavism? Какое будущее ждет миссию Шрилы Гурудева и Гаудия Вайшнава в общем? I remember when Srila Gurudev was planning the legal structure for his mission. Я помню, когда Шрила Гурудева обсуждал легальную структуру для своей организации, организации чистого бхакти, то есть планировал. Then one devotee was drawing up a master plan, a very elaborate, many, many pages. Один преданный составил такую как легальный план, там много страниц напечатал, постарался сделать такую серьезную, глубокую презентацию того, как выстроить легальную структуру. And Srila Gurudev said that there's no need to put so much effort into this, because even with great effort, then still everything may fall apart. И Гурудева сказал, да не стоит вкладывать столько энергии, усилий вот в это планирование, вот разработку легальной структуры, потому что даже если мы все продумаем, все равно все может провалиться и все сойти на нет. He said, because that is the influence of Kal, time. Гурудева сказал, потому что таково влияние времени. And he quoted Prahlad Maharaj, who said, by the influence of Kal, time, enemies become friends sometimes, and friends become enemies. И Гурудев процитировал Прахлада Махараджа, который сказал, под влиянием времени враги становятся друзьями, друзья становятся врагами. Это мы никак контролировать не можем. And a devotee said to Gurudev, but who will be the acharya after you? Один преданный спросил Гурудева, но кто станет ачарьей после вас, Гурудева? Surely Gurudev said, I appear to be a sannyasi, and I appear to be the head of this institution. На это Гурудева ответил: я выгляжу как саньяси, и я внешне веду себя как глава этой организации духовной. But actually, I am like Shukadev Goswami. Но на самом деле Гурудев сказал, я подобен Шукадеву Госвами. Just as Shukadev Goswami appeared in the assembly of Parikshit Maharaj, he spoke Harikatha and then disappeared and no one knows where he went. So in the same way, I am coming here, I am speaking Harikatha and I will disappear. Гурудева сказал, подобно тому, как Шукадева Госвами ниоткуда появился перед Парикшит Махараджем, рассказал ему Харикатху и снова удалился, и никто понятия не имел, куда он отправился. Mm-hmm. Таким же образом Гурудева сказал, я пришел сюда, я рассказываю вам Харикатху, я уйду. So then Gurudev said, do you think that Shukadev Goswami was worried? Oh, who will speak Harikatha when I'm gone? Гурудев добавил, что думаете, Шукадева Госвами особо переживал по поводу, кто заменит его на Вьясасане и будет рассказывать Харикатху после него? So, Srila Gurudev said, so I am like that. Гурудев сказал, и я не придаю этому никакого значения, потому что я следую примеру Шукадева Госвами. So, what is important is that the sincere disciples of Srila Gurudev become immersed in his manobishta seva, that is serving his innermost heart's desires. Что важно, это чтобы искренние последователи, ученики Шрилы Гурудева постарались поглубже постичь сокровенное желание его сердца, манобишту. So that entails being extremely humble. Это подразумевает смирение. Chanting the holy names without offense. Серьезное отношение к воспеванию святого имени без оскорбительного воспевания. And entering deeply into the vichardhara, the current of conception of Srila Rupa Goswami, as he has expressed it in Bhakti Rasamrita Sindhu and Ujjvala Nilamani and other writings and poems. И серьезное изучение вичардары, то есть потоков философских учений Рупы Госвами Пада, того, как он изложил их Бхакти Расамрита Синду, Уджвала Нидламани. То есть мы должны снова и снова погружаться в изучение учений Рупы Госвами. Srila Gurudeva said, my mission is not different from the mission of Chaitanya Mahaprabhu or Rupa Goswami or all our acharyas. Гурудева часто... It is the same transcendental vichardara current of conception. Шрила Гурудева часто говорил, что моя миссия ничем не отличается от миссии Шри Чайтани Махапрабху, от миссии Рупы Госвами Пада и предыдущих ачарьев. Он говорит, я нахожусь в том же потоке вичардары, как все предыдущие гуру и ачарьи в нашей линии. Srila Bhaktivinoda Thakur has very often written in his songs and prayers, Jiva Daya Nama Ruchi Sarva Dharma Sad. The essence of Dharma is to have taste in the holy name and to show mercy to others. So we also want to try to bring this current of bhakti to all the living entities of the world. То есть Шрила Бхактивинода Такур в своих песнях выражал вот важные составляющие нашей практики, то есть вырабатывать в себе, развивать в себе, культивировать вкус к воспеванию святых имен и проявлять сострадание ко всем живым существам. И оно проявляется тем, что мы делимся с ними вот этим потоком трансцендентных философских учений. But we have to be very vigilant. Но при этом нужно быть бдительными. You know, once there was a king. Есть одна история про царя. And this king was thinking, I want to have a kund, a lake of milk. Этот царь хотел, чтобы у него было целое озеро, полное молока. So he had his servants excavate a huge lake. Он повелел слугам вырыть, экскавировать озеро. And then he sent out his messengers with an announcement. All farmers tomorrow should come with one bucket of milk and pour it into this dry lake so it will be filled with milk. If every farmer, there are thousands and thousands of farmers, if you all bring one bucket of milk, it will be full. Он разослал глашатаев по всему царству, сообщая всем фермерам, что завтра каждый из них должен доставить одно ведро молока и вылить его в эту яму, в эту экскавированную, чтобы у него... Он думал, что если каждый фермер из тысячи фермеров, его подданных, принесет одно ведро молока, то у него будет уже молочное озеро. So one of the farmers was thinking, there'll be so many thousands of people who go there. If I go there early in the morning before it gets light, no one will notice if I just pour a bucket of water. Один фермер подумал: завтра туда ринутся тысячи фермеров. И если я появлюсь позаранку еще до восхода солнца и волью туда одно ведро воды в это озеро, то никто этого не заметит по факту. And then I can keep my bucket of milk, I can sell it and make a profit. Потому что зачем тратить мне ведро молока на вот эти капризы царя? Лучше я продам это молоко завтра на базаре и на выручку куплю что-то. So he came there very early in the morning with a bucket of water, and there were actually many farmers had also come very early in the morning. И он отправился туда очень рано, прямо чуть ли не с ночи, но при этом увидел на дороге много других фермеров, которые шли с ведрами туда уже, к озеру этому. The problem was this, that each and every farmer was thinking, why should I give a bucket of milk? I'll give water. So in the morning when the sun rose, the lake was full, but it was just water and no milk. Ну, ирония ситуации в том, что каждый фермер подумал то же самое, как и этот. Все думали, зачем тратить молоко? Никто не узнает, что я воду туда вылью, а молоко себе оставлю. И так как все пришли туда с ведрами воды, то на утро у царя уже образовалось озеро, но оно не было молочным озером. So the significance of this parable is that if we are preaching to everyone, everyone chant the holy names, and they tell everyone, chant the holy names, everyone is only preaching about preaching, but no one is going deeply into the vichadara, the current of conception of the acharyas of our parampara, then this is just like you're cheating the customer by selling him water instead of milk. И мораль этой басни такова, что если мы только всем рассказываем, себе и другим, о важности воспевания святых имен, а те другие дальше просто все это остается на уровне разговора, что ты проповедуй о святом имени, вы все должны воспевать, а те все другим говорят, вы все должны воспевать, но никто серьезно не погружается в поток философских учений наших ачарьев, то мы обманываем и себя, и потребителей наших духовных, то есть это все развод, вода. So in regard to the future of Gurudev's mission and the future of Gaudiya Vaishnavism, of course, we should try to preach the holy names everywhere, but at the same time, we should be very, very vigilant that those who are coming receive adequate education and training and association so they can go deeply into the Sampradaya, not that we just expand and expand and become so diluted, no one knows who we are, no one understands the profound significance of our Sampradaya. И поэтому, что касается будущего миссии Шрилы Гурудева и общей миссии Гаудия Вайшнав, очень важно, что вот в процессе этой проповеди и попыток расширить миссию мы не разводим это все водой, что ради горизонтального расширения мы не теряем вертикальное углубление. То есть, если мы призываем, приводим людей в нашу сангу, очень важно давать им возможности расти, развиваться, глубоко понимать ценность учения наших ачарьев, и делать это все качественно, а не ради просто огромной толпы забывать о главном. The world is in somewhat of a chaos at the moment, but I expect a very bright future for the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu in the midst of these difficulties. Сейчас мир находится в очень хаотичном состоянии, но все же я оптимистичен и вижу светлое будущее для миссии Шри Чайтани Махапрабху в этом мире. Just in this past year, even this past week, you have seen that our Qatar and the Sankirtan has been all over the press, all over the world. За последний год вы видели, и на прошлой неделе вы видели, что и Киртан, и Катха, они были опубликованы там новостями международными по всему миру. And it will continue. И это будет продолжаться. Now, the next question. This is from Jagannanda Prabhu in Spain. Следующий вопрос от Джагананды Прабху из Испании. How to practice mantramayi upasana in chanting japa? Как практиковать мантрамайи упасану в воспевании джапы? I remember once we were in Rup Sanatan Gaudiya Math in Sevakunj. Я помню, как однажды мы были в Rup Sanatan Мадхи в Севакунджи. And there was a big group of devotees, not so big, maybe 60 devotees, sitting in the temple room in front of the famous original painting of Shyamarani, manifested from the heart of Gurudev, the Seva Kunj painting. И там сидела группа преданных, где-то, может, 60 человек, прямо там снаружи, рядом с оригиналом картины Сева Кунджа, Шьямарани Диди, которая этой картиной выразила сердце Гурудева, то есть передала то, что Гурудева берег в своем сердце, показала это всему миру. So, devotees were asking questions. There was an ishtagoshti going on. То есть шло ishtagoshti, преданные задавали вопросы. So I asked Gurudev, oh, Gurudev, can you explain something about the methodology of Mantramayi Upasana and Swarasiki Upasana? Я попросил Шрилу Гурудева объяснить что-то из методики Mantramayi Upasana и Swarasiki Upasana. And he just said, he was not angry, but in a very gentle way, he said, we should not discuss this in a general audience. И Гурудева в ответ, ну, без гнева, но так... Ну, строговато, но мягко дал мне понять. Он сказал, такие вопросы мы не обсуждаем открыто в большой аудитории. No, just a general audience. Он говорит, такие вопросы мы среди общей публики не обсуждаем. It was not the public even. It was, they were all devotees, but still he said this was a general audience. То есть там не было общей аудитории, там сидели только преданные в Рупа Санат Мадхи, но все же Гурудева посчитал это... общей аудитории. So I spoke with him privately. И позже я поговорил с Гурудевом приватно. So I said, Mantramayi Upasana is the first type of upasana and the advanced stage is Swarasiki Upasana. At which stage does one become qualified for Mantramayi Upasana? Я спросил Гурудева, Mantramayi Upasana это считается первой ступенью медитации, затем более уже сложная, то есть возвышенная практика сварасики упасаны. На каком этапе преданный обладает квалификацией для практики мантрамайи упасаны Гурудева? And Srila Gurudev said, in the stage of asakti. На это Гурудева ответил, на уровне асакти. Now, what does that mean? Что это значит? You see, Mantramayi Upasana means serving the divine couple in the yoga pit, Vrindavan. Mantramayi Upasana, медитация подразумевает служение божественной чите в йога питхе во Вриндаване. That is our preliminary realization. Это такое подготовительная реализация. More advanced devotees may serve the divine couple in different locations at different times, but the point of the Mantramayi Upasana is that it's the service is not changing location. It's not going from place to place. As the flow of Swarasiki Leela goes from place to place throughout the day, from Yavat to Nandagaon and to Govardhan and Radhakund and back again and so on. Особенность Mantramayi Upasana в том, что эта медитация происходит на зафиксированное место, на локации, то есть медитация на служение божественной чите в одной точке, а более возвышенные преданные, они уже в своей медитации, они могут в духовном теле следовать за божественной читой с места на место, там, из Варшаны в Явы, там, Нандагаун и так далее, они внутри своей медитации уже перемещаются, то есть это сварасики медитация. А начальная ступень – это Mantramayi Upasana, где медитация зафиксирована на события, происходящие в одной локации. So... If a person realizes Krishna's form, qualities, associates, and then, after realizing the associates, one can realize one's seva. And then, after that, Mantramayi Upasana, service in the Mantramayi Upasana Leela, then the realization of the Swarasiki Leela can come. То есть, чтобы дорасти до Mantramayi Upasana, преданному прежде необходимо осознать форму Кришны, его качество, то есть спутников, потом свою сварупу, свою севу, потом уже только можно совершать это служение в зафиксированной точке в медитации, и лишь потом, как эта медитация будет зреть, то преданный уже сможет перемещаться в своей медитации вслед за Радхой, Кришной. So don't try to artificially imagine anything. Поэтому искусственно фантазировать, придумывать что-то, воображать себе не надо. But you can pray. Oh, when will that day come that I will serve in this way? Но об этом следует молиться. То есть фантазировать не надо и самому себе придумывать медитацию, но следует подумать о том, как молиться о возможности служения. When will that day come? О, когда же наступит тот день? When I will sit Radha and Krishna down upon a jeweled throne on the bank of Jamuna in a forest of beautiful kadamba trees. Когда же я смогу усадить Радху и Кришну на золотой трон, украшенный там самоцветами, разместив его под деревом кадамба на берегу Ямуны? When will I anoint their dark and fair forms with cooling sandalwood paste? Когда я смогу умастить их темные и светлые тела прохладной, охлаждающей сандаловой пастой? When will I fan them with the chamar? Когда же у меня будет возможность омахивать их чамарой? And offer garlands of jasmine flowers and tambu. И приносить им жасминовые гирлянды, кормить их тамбулой. So don't be artificial, but from far away, a person in a very humble mood can beg, Кришна, о Радика, when will you engage me in such service? То есть надо очень серьезно отнестись к вот этой возможности, к мантре моей упасана медитации, и не фантазировать ничего, а вот именно молиться искренне о том, чтобы Рада Кришна приблизили вас к этому шансу служить им. But so don't try to forcibly trespass into that confidential realm, but from the lower position, weeping and praying. Then, in that state of humility, the divine realm will descend to you. То есть нужно понимать, что вход в духовное измерение закрыт, вход только по благословению. И глупо, то есть полностью неразумно пытаться силой прорваться туда, куда вас не приглашали. То есть надо вымолить вот это приглашение и позволение попасть туда. So, this we come now to the fifth question. Пятый вопрос. How this is also from Navita. Снова she got onto the list twice somehow. Снова от Навиты из Боливии. And it's very much related actually to what we've just been discussing. И этот вопрос как раз уместен по поводу контекста того, что мы сейчас обсуждали. How can we reconcile that Jiva Goswami explained first we should chant and hear the holy names? And not thinking about anything. Как примирить то, что Джива Госвами говорит, что изначально нужно просто повторять святое имя и слушать его, не думая ни о чем при этом. But Srila Gurudev Bhaktivedanta Narayanraj said, you should remember the sweet leelas of Krishna in Vrindavan. Но наш Гурудев Шрила Бхактивиданта Нараян Махарадж говорил, что нужно думать о сладких лилах Кришны во Вриндаване. So how can we reconcile these two positions? Как примирить эти две рекомендации, предписания? Mm-hmm. Well, first of all, во-первых, the actual experience of Nam Bhajan takes place for those who are fully surrendered to their spiritual master. Субъективное восприятие Нама Бхаджана доступно лишь только тем, кто искренне предан своему духовному учителю. Это удел только тех, кто действительно шаранагат полностью. Настай парейшу бадрейшу ниттам бхагавата севая. By serving the pure devotee daily, then the effect of here, nashta pareshu abhadreshu, the removal of inauspicious obstacles, actually means the destruction of nama parad takes place. То есть в этом стихе говорится, что если мы искренне, ежедневно совершаем служение чистым преданным, этим самым мы избавляемся от всего неблагоприятного, от всего скверного. В данном контексте скверное означает апарадхи, последствия реакции на оскорбление. So, in Chaitanya Charitamrita, it is said that if a person is chanting the holy name and it's not manifesting Naam, Roop, Gun, Parika, etc., then it's to be understood that Tahete Aparad Prachur, that person has committed many offenses, and therefore the Nama Bij Nahi Ankur, the seed of Naam is not sprouting in that person. Читание Чаритамриты предельно ясно объясняется, что если при воспевании святого имени человек не осознает трансцендентной сладости имени Кришны, его формы не видит, не осознает его качества и так далее, это указывает лишь на... Этому есть одна причина, это переизбыток оскорблений. So that devotee should weep and repent, oh my lord, I am a great offender, please forgive me. Поэтому очень легко преданному поставить самодиагноз, осознать свою ситуацию, и после этого следует действовать, то есть искренне вымаливать прощение. And by repeating the name, serving the name, by repeating the name, gradually we win the confidence of Nam Prabhu. И каким образом мы можем достойно извиниться и каяться? То есть мы извиняться должны снова и снова и снова за свои прегрешения перед Святым Именем. И это покаяние совершается посредством непрерывного воспевания святых имен, чтобы Святое Имя снова стало доверять нам. This regret, this repentance, this anutap is the first stage. That's why Chaitanya Mahaprabhu said, Durdaiva middrshami ha janina anuraga. Oh my Lord, you are so merciful, but I have committed so many offenses, I have no taste. So this is Mahaprabhu showing us. We begin by the repentance and the anutap. Lamentation of our offensive state. То есть покаяние необходимо. То есть мы поняли, что если мы не чувствуем вкуса и сладости, значит, мы насовершали оскорбление, значит, мы напакостничали, и надо искренне извиняться за содеянное, вымаливать прощение, каяться. И Махапрабху показывает на своем примере, он говорит, что дурдайва, что Господь, я настолько неудачлив, я не чувствую никакого вкуса. То есть мы должны сожалеть об этом активно. Now, Srila Narayana Maharaj has also said exactly the same as Srila Jiva Goswami. То есть и Шрила Гурудев, Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж говорил, то, что цитирует Навит, это одно, но при этом он часто говорил идентичное тому, что говорит Джива Госвами Пад. Once a devotee asked Gurudev, oh, how can we remember Krishna? Однажды преданный задал вопрос Гурудеву, как мы можем думать о Кришне, помнить о Кришне. Then Gurudev turned to a very new person and he said, can you remember my father? Когда преданный спросил Гурудева, как нам помнить о Кришне, и Гурудева вдруг повернулся, обратил взор на одного человека новенького, который сидел среди присутствующих, и спросил его, вы можете вспомнить моего папу? And the new person was somewhat taken aback. He said, "I've never met your father. How can I remember him?" Мужчина смутился, растерялся от этого вопроса, сказал: "Ну, я никогда вашего отца не встречал. Как я смогу его вспомнить?" So then Gurudev said, "You see, if you have never met a person, if you don't know a person, how will you remember him?" И вот Гурудев выслушал его ответ и сказал тому, кто задавал вопрос: "Вот." И пойми, что если ты кого-то никогда не... Если ты не знаешь никого, личность какую-то не встречал, как ты можешь его помнить? So start with the name. И Гурудева сказал, начинай с имени. And be, let your consciousness be purified. И дай своему сознанию, очисти свое сознание. You cannot do smaran with the impure consciousness. Пометование с грязным сознанием невозможно. Chaitanya Mahaprabhu said, Vishayera... Anna Kaila Malin Hoy Man, Malin Manahoy Nahi Krishna Smaran. If you eat food which has come from a materialist, then your consciousness becomes contaminated. And with a contaminated consciousness, you cannot do Krishna Smaran. Чайтанья Махапрабху предостерегал своих последователей. Он говорит, не кушайте еду, приготовленную, проспонсированную или проспонсированную обывателями, материалистами, потому что принятие такой пищи осквернит сознание. А с оскверненным сознанием невозможно памятовать Кришну. Mm-hmm. On the other hand, с другой стороны, when Gurudev saw some devotees, they are showing interest in Vrindavan. Когда Гурудева замечал в некоторых преданных интерес к Вриндавану, just to encourage them, чтобы как-то поощрять их, he would say, oh, what Harikatha you were hearing on the Parikram, you can sit, chant and think about this. Чтобы подбодрить таких преданных, Гурудева говорил им, вот ты слушаете Харикатху во время парикрам, вот вы можете размышлять об этой Харикатхе во время джапы. So very kindly he was encouraging them to deliberate, oh, what is Krishna's pastime, what is Vrindavan like, how were the relations between Krishna and his associates. То есть Гурудева так милосердно очень хотел подбодрить их на размышления о сладких лилах Кришны Вриндаване, о Кришне самом, о его спутниках. And then they can think that those people can think, oh, now I'm doing Lila Smaranam. Но такой человек может себе возомнить, что сейчас он уже тоже Гурудев ему сказал, думая о Лилах Кришна, он уже думает, что он совершает Лила Смарану. I remember being in Braj with Gurudev. Maybe I was a young brahmachari. Я помню, когда еще был юным брахмачари, я был с Гурудевой во Врадже. And in those days there were many persons and senior persons. They were very impressed hearing some repeat some harikata that I'd heard from Gurudev. Я помню, некоторые старшие преданные были впечатлены той харикатхой, которую я рассказал, повторяя катху Шрилы Гурудева, то есть то, что я повторил, услышанное от Гурудева, это впечатлило их. So then one devotee said to Gurudev, oh, he was a very senior devotee. И один из этих преданных, который был достаточно такой, занимал высокое положение по вайшнавскому старшинству. Actually, I should not say, well, I would say, because he's our good friend, and he was Tridandi Maharaj, in those days his name was Nanda Kishor Das. Ну, это был Tridandi Maharaj, которого в те дни звали Nanda Kishor Das. Yeah, because he saw I was always chanting japa and remembering the pastimes of Krishna. Что он заметил, что я всегда, as Gurudev had told me, следуя наставлениям Гурудева, серьезно относился к повторению джапы, что я размышлял о лилах Кришны, делился катхой. So he said to Gurudev, oh, Prem Prajan is very advanced. И чтобы подбодрить меня, Tridandi Maharaj сказал Гурудеву, о, Prem Prajan такой продвинутый преданный. And Gurudev, very affectionately and with a smile, he said, no, he is not even born yet. А Гурудева, улыбнувшись, сказал, да нет, он еще даже не родился. He's not a baby, even not even born yet, still in the womb. Он говорит, какой продвинутый, он еще даже не младенец, он еще зародыш вообще в лоне. So, try to understand, there are certain instructions that Guru gives to the disciple to give them some encouragement and something new and some inspiration that they'll chant more, but actually they are still in a very junior and neophyte stage. Поэтому будьте благоразумными, понимайте контекст наставления, что иногда гуру, чтобы подбодрить кого-то, скажет что-то, что тот человек может интерпретировать как подтверждение своего высокого духовного статуса, но это совершенно далеко от истины. Просто Гурудев милостив, иногда кому-то он дает какие-то наставления определенные, что поддержает человека в его практике, но это не указывает на то, что это сертификат продвинутости. In that junior stage. Потому что когда преданный находится на начальных, ранних этапах духовного развития, if your restless mind will not think some different thoughts about Krishna. It will think about your own pastimes, your just material subjects. То есть в юном состоянии духовного развития, если не занять ум мыслями о Кришне, то ум, конечно же, будет думать о ваших личных там приключениях, so, похождениях. For example, Gurudev would say, oh, if your mind is restless when you're chanting, don't worry. If your mind is wandering, let your mind wander around Govardhan. You can do parikrama of Govardhan in your mind. И Гурудева иногда так говорил преданным, которые сетовали, что у них беспокойный ум. Гурудева говорил, ну если ум беспокойный, непосечивый, ну в уме начинай обходить Говардан, совершай такую монасик парикраму вокруг Говардана во время джапы, чтобы отвлечь ум. Ейна тейна пракарейна мана Кришна инишевет. The acharyas, Srila Rupa Goswami has said that our acharyas engage us somehow or other, by any means possible, to try to make us become absorbed in Krishna. Рупа Госвами поясняет, что ачари вовлекают нас в том, чтобы думать о Кришне каким угодно образом. Как угодно, но их задача помочь нам думать о Кришне, вовлечь нас. So what Srila Jiva Goswami has written is for very serious persons who are already quite made great deal of progress by Sharanagati, complete surrender, and Guru Seva and Vaishnava Seva, it is for them. Jiva Goswami? Yes, what Jiva Goswami said. To just not think of anything. То, что сказал Джива Госвами Пад, он сказал для очень возвышенных преданных, которые очень серьезно относятся к духовной практике, они полностью преданы своему духовному учителю. So, you can see in Bhakti Sandarbha, before the description of hearing and chanting and remembering comes, there's a description of surrender to Guru and service to Guru, Sharanagati, etc. And then this comes. Потому что в Бхакти Сандарбе там есть глава, посвященная Шаранагати. То есть до того, как обсуждать Смарану, даже на святое имя идет обсуждение квалификации садака. So, you can see in Bhakti Rasamrita Sindhu, of the 64 angas of Bhakti, the first 20, beginning with taking shelter of the Guru, receiving initiation, serving the Guru with faith, in asking questions, following in the footsteps of the previous acharyas, etc. At Rupa Goswami, at the end of the first 20 angas, he said, this is the Pravesh Dwara, the entrance, the door into the realm of Bhakti. And then Shravanam, Kirtanam, etc. These other angas appear. То есть нужно понимать, что предварительно, как Рупа Госвами объясняет, что там, начиная с Гурупада Ашрая, первой анга Бхакти, там первые 20, что слушать ачарьев, совершать гурусеву и так далее. Он говорит, это Правеш Двар, это предварительные требования такие, это как лишь вход начальный. Потому что после этого уже начинается сама практика. Shravana, Kirtana, Smarana. So what Srila Jiva Goswami is describing is for those who are following Uttama Bhakti, transcendental Bhakti, and with internal unfolding realization. And there are so many, how can we say, Prolobanas, that means enticements, that the acharyas, they try to engage us somehow or other in that state when we're not fully surrendered, but we're trying to make the impressions and develop the faith to completely surrender. Поэтому то, что пишет Джива Госвами, это для очень серьезных садаков. И нужно понимать, что призывы ачарьев... That is Uttama Bhakti. Что это Bhakti уровень чистого Bhakti. Anya Bilasata, without any trace of any other worldly desire. Что это уровень того, где нет никаких посторонних желаний, кроме желания угодить Кришне. Now, we have a question now from Achyuta from South Africa. I just wanted to know about Lochan Das Thakur and Bhangsi Badan Thakur. Apparently, their followers say that they did Kanta Bhav Upasana, that means worshipping Vishwambar, that is our Satchinandan Gohari, in Navadweep as Nagar, as a hero in the Madhuya Rasa. И Матаджи из Южной Африки задает Ачюта... Ачюта Прабу из Африки задает вопрос, что он хочет узнать побольше про Лочан Дас Такура и Вамси Вардана Такура, которые, по словам их последователей, совершали Канта Бава Упасану, в которой они почитали Вишвамбар, читание Махапрабу в Нади, как героя, то есть в настроении Нагара. Okay, so their worship. His question is: their worshipful deity is Gaura Gadadhar and Gaura Vishnu Priya. Так как они поклонялись божествам Гора Гададхар и Гора Вишну Прия. And so he's saying, my question is this: I know that this Gauranga Nagari Bhav is not bona fide, but did Lochan Das Thakur and Bhangsi Badan and Narahari Sarkar, did they practice in this mood? Он говорит, я знаю, что Горанга Нагари Бава, что это, ну, апасампрадая, что это ложное настроение, но все же мне хочется знать, это правда, что они практиковали такую садану Лочан Дас Такур и Вамси Вардана Такур? Now, first of all, Вишвамбароу Двиджабароу Югадарма Палоу Бандей Джагат Прякароу Каруна Аватару. We bow down to the merciful incarnations of Гонитай. They are Двиджабароу, the best among the twice-born Brahmanas. То есть мы склоняемся перед Горанитаем, который является Двиджабароу лучшими среди брахманов. So, if Sri Chaitanya Mahaprabhu is having affairs with all the young girls in Navadvip, that means he cannot be Dvijabaro, the best of the Brahmanas, because the Brahmanas live a life of austerity. They don't engage in frivolous romance. И если бы у... Боже упаси, у Чайтанья Махапрабху, у Вишвамбара, у Нимай Пандита были романтические отношения со всеми девушками Нади, то он никак не мог бы считаться лучшим среди брахманов, потому что брахманы славятся своей аскетичностью, чистотой, моралью, то есть стабильностью, а не романтическими похождениями. So in Chaitanya Bhagavata, Srila Vrindavan Das Thakur said, it is possible to glorify Chaitanya Mahaprabhu in many ways, but don't call him Nagar. This glorification is not acceptable. И Вриндаван Дас Такур в Чайтанья Бхагавата предостерегает читателя. Он говорит, многие эпитеты уместны по отношению к Чайтанья Махапрабху, но никогда не употребляйте это слово Нагар по отношению к нему. Because the complexion is the manifestation of bhav, mood. Цвет тела, цвет духовного тела указывает на бхаву, на настроение. So when Krishna is in the mood of the object of romantic love, когда Кришна находится в настроении объекта романтической любви, then he's shyamkala. Тогда он цвета шьям. Because the hero of Madhuras is this mood is shyamkala. Потому что герой Мадурасы, он цвета шьям. And he becomes golden when he gives up the mood of being the enjoyer or the object of Madhurasa. И сам факт, что он золотого цвета, уже указывает на то, что он отбросил вот это настроение объекта любви Мадурасы. And he becomes Gaura, the shelter of love for Krishna. А он становится Гора, он становится носителем любви к Кришне, обителью любви к Кришне, so, ашраем. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavani Shri Shrimati Radhika is golden. She is, that is the complexion of the highest love for Krishna. Шримати Радика золотого цвета. Золотой цвет символизирует Махабаву, наивысшую любовь к Кришне. So Shri Chaitanya Mahaprabhu is never in the mood of the Vishai, the object of Madhuras. He's in the mood of the Ashray. Поэтому Чайтанья Махапрабху никогда не является, он не находится в настроении Вишая, он всегда находится в настроении Ашрай. If Chaitanya Mahaprabhu's mood would change to being the Vishai, then he would become Shyamasundara again. То есть, как только бы он оказался в настроении Вишая, он тут же бы преобразился, его внешний вид бы стал Кришной. So, Gaura Dada and Gaura Vishnu Priya are worshipped by them. Да, эти вайшнавы, если не поклоняются Гора Гададхари и Гора Вишну Прии. The worship of Gaura with Vishnu Priya is in Vaidhi Bhakti. Поклонение Гора Сундару и Вишну Прии это поклонение в Vaidhi Bhakti. In this Gauranga Nagari tradition, they try to elevate Vishnu Priya into the status like Radharani. В традиции Гауранга Нагари они пытаются поместить Вишну Прию на тот же уровень, который занимает Шримати Радика. But Vishnu Priya can be seen in three ways. Но Вишну Прию можно воспринимать в трех ракурсах. She can be considered to be the incarnation of Navada Bhakti, nine types of Vaidhi Bhakti. Ее можно воспринимать как олицетворение Навада Бхакти, олицетворение девяти главных составляющих. То есть тогда она Навада Бхакти Деви. She can be considered to be the incarnation of Supreme Lord's Bhu Shakti. Также к ней можно относиться как к проявлению энергии Бху. Lord Narayan in Vaikuntha has a Bhu Shakti, so the worship of Mahaprabhu with Vishnu Priya is the worship of Gaura Narayan. То есть у Господа Нараяны есть Бху Шакти. То есть когда кто-то поклоняется Гауранге и Вишну Прии, это может быть поклонение Гора Нараяну и его бху-шакти. And in the most elevated conception, she may be considered to be the incarnation of Satyabhama Devi. Но в самом возвышенном понимании она может считаться проявлением Сатьябхамы. But Satyabhama Devi is a dwarka parikar. Her love is not free, completely free from the Aishwarya Bhava. Но так как Сатьябхама, она дварака парикар, она спутница Кришны из его дварака лил, то ее настроение не достигает высот любви Раджа-гопи. Now, confusion has arisen because there are many poems by Lochan Das Thakur and Narahari Sakura that seem to be, or they could be interpreted in to be an expression of Gauranga Nagari. И вот эта путаница возникла, потому что есть поэтические произведения, то есть стихи, написанные Лочан Дас Такуром, и Вамси Варданай Такурам, вернее, Нарахари Сакарам, который стихи внешне, кажется, наводят на мысль того, что они в Гауранга Нагаре Бави. So the poems that they've actually written are not interpreted in that way. That is a misinterpretation of what they have written. And the poems which are very much expressive of Gauranga Nagari Bhav, then these are forgeries. These are written by other persons, but keeping the name of Lochan Das Thakur or Narahari Sakar in the poem. This has happened many, many times in the Bengal. То есть в некоторых стихах там то, что вот эта интерпретация, она выжата из пальца, то есть с трудом, а то, что где там открыто описано Гауранга Нагари Бхава, это все подделки, потому что в Бенгалии это очень часто случалось исторически, что кто-то писал что-то и приписывал авторство кому-то другому. So, remember that bhakti is anukulyena krishnanushilanam. It is favorable to Krishna's mood. So, because Chaitanya Mahaprabhu, though he's Krishna, but he's in the mood of the ashray, one should not relate to him or try to serve him in a way which is contrary to his own mood. И поэтому очень важно помнить всегда по определению чистого бхакти. Бхакти — это то, что благоприятно для Кришны, то, что нужно понимать настроение Чайтани Махапрабху, его желание, почему, то есть, что он переживает, и должным образом относиться к нему как к таковому, а не выдумывать что-то свое и проецировать это на него. So, now, the main leader of Gauranga Nagari Bhav in the modern day is a devotee named Gadara Pran, lives in Mayapur. I had a debate with him for 3 days. It was all recorded on video and audio. On request, the person, if you want to hear those debates, all of the points that he tried to establish were all refuted. And even at the end of the debate, he admitted that. And in the end, he said, if you come back next year, then I'll be able to answer your points. And the next year we came back, but he did not make another debate with us. So all the details of this Gauranga Nagari Bhava have been thoroughly refuted in those discussions directly with him. На данный момент Вайшнав, который считается авторитетом среди вот этой группы Гауранга Нагари Бхав, это Гададар Пандит, он живет... Но Гададар Пран. Ой, извините. Это Гададар Пран, Прабху, который живет в Навадвипе. И несколько лет тому назад я лично дискутировал с ним по поводу этих идей. В течение 3 дней я... Это все записано, есть, возможно, видеозаписи и аудиозаписи. Во время этих дебатов я проверк все его доводы, вплоть до того, что в конце нашей встречи он сказал, ну ладно, ты победил сейчас, но к следующему году я подготовлю новые аргументы, которые ты не сможешь опровергнуть. Ну то есть последующих дебатов не было уже потом, но все вы можете, если вам интересны сами концепции, вы можете найти записи и послушать. One more interesting point is that, you know, he's a disciple of Lalit Prasad Thakur, the brother of Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Что любопытно, что Гададар Пран Прабху является учеником Лалит Прасада Прабху, родного брата Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. So I asked him, just Прабху, directly, straightforward, just tell me. Did you receive these ideas about Gauranga Nagari Bhav from Lalit Prasad Thakur, or are these your own realizations? Я спросил его напрямую, Прабху, скажите мне честно, вот эти идеи о Гауранга Нагари Бхаве вы получили от своего учителя, или это ваши личные какие-то реализации? And he was honest, and he said, no, I didn't receive any of this from Lalit Prasad Thakur, and... who was the son of Srila Bhaktivinoda Thakur also, of course. And this has come from my own research. So you can understand the nature of this parampara. И он честно ответил, нет, эти идеи мне, я не получил их от Лалит Прасада Такура, который был братом Бхактисиддханты Сарасвати Такуром, сыном Шрилы Бхактивинода Такура. Он сказал, это плоды моих личных исследований, и это должно дать вам понять суть вот этой концепции, вот этой линии. Now, next question is from Colombia, from Kat Molina. And she's asking, where can I find a more elaborate meaning of the mantra of Sri Ushupanishad? Om Purnam Adaha Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Следующий вопрос от Матаджи из Колумбии. Она спрашивает, а где могу найти глубокую трактовку, комментарии на эту мантру? So, there's a commentary on Sri Ishupanishad by Madhvacharya and also by Baladev Vidyabhushan. I am not aware whether these commentaries are available in English or in Spanish, but these are the main commentaries taken by us. Есть комментарии на Шри Ишупанишад, написанные Мадхвачарьей и Шрилой Баладевом Видьябушана. Я не уверен, что они есть на английском языке, но, по крайней мере, это два комментария, которые вообще, ну, которые авторитетны для нас. So, I'll just give a little glimpse into some of the implications of this important verse of Sri Ishupanishad. Но я немножко поясню глубинный смысл этой мантры. The word Purna means complete, but it has a further connotations in Sanskrit. By complete, it means inexhaustible. That means from which unlimited energies and manifestations can come, but itself is never exhausted. Пурна означает полное, целостное, но также смысл более глубокий, что неистощимое. То, что-то бездонное, из него может появляться все больше и больше, но пурна, оно неистощимо само. So, Om Purnam Madha Purnamidam. Purna means that Supreme Lord who is perfect, complete and inexhaustible. Пурна – это тот Верховный Господь, который совершенен, неистощим и целостным. So many complete wholes emanate from him, which are also complete, just like he is. Он целостный, и много проявлений у него есть, которые сами по себе тоже целостны, так же, как он сам. And then again they enter back into him. И снова они исходят из него и возвращаются в него. This can refer to the various avatars, Eite Changsa, Kalapungsa, Krishna's two Bhagavan Swayam, that many avatars are coming to this world and they're expanding from the second Purush, Garbhadakshay Vishnu. Это может относиться к различным аватарам, частичным проявлениям Господа, которые исходят из него. And they enter back into him. И потом входят обратно в него. Of course, he is also himself an expansion of expansion. Of expansion of Krishna. Например, как Махавишну, он сам по себе является экспансией Кришны. So Krishna is the supreme truth, and from him, his own expansions are also purna, complete and inexhaustible, and they may emanate from him and enter back into him. То есть сам Кришна, он целостен и совершенен, и неистощим, и его производные, то есть его аватары, они тоже целостны, как и он сам. И они исходят из него и возвращаются в него. So this can be applied, for example, in Brahma Vimohan Lila. И вот это фигурирует в Брахма, это относится, например, к Брахма Вимохана Лиле. When Lord Brahma tried to steal the calves and the boys, then Krishna expanded himself and became all the cows and all the boys. Когда Брахма попытался похитить телят и друзей Кришны, Кришна сам стал всеми телятами и друзьями, создав экспансии. And Brahma saw how they all became four-armed Narayan forms. И Брахма стал свидетелем того, как все эти мальчики и телята проявили четырехрукую форму. And then the next moment, they all entered back into the body of Krishna, and Brahma saw that Krishna was alone. То есть Брахма видел, searching for his friends. Все эти формы мальчиков телят стали четырехрукими формами Нараяны, и потом все эти Нараяны скрылись в самом Кришне, и Брахма видел перед собой только маленького Кришну. So these are hinted at. Om Purnam Madha Purnamidam. И вот это, и как раз вот эта мантра, она уместно в описании вот этой лилы. Oh, see, Krishna in the Rasa Lila was dancing In many, many forms with all Braja Gopis. Во время раса лилы Кришна создал много своих экспансий, танцевал со всеми гопи. Mm-hmm. But when Radharani became upset and wanted to leave, then Krishna panicked, and all the forms they entered back into him, and he went alone with Radharani. So Om Purnam Madaha Purnamidam. Как только он заметил, что Радика обиделась сильно, то он тут же испугался, все эти формы исчезли, вошли обратно в него. В своем рупу, и Кришна пошел за Радикой. So this verse is not only applicable to Krishna's own swarup and expansions coming from his swarup, it can also refer to the dham. Поэтому эта молитва относится не только к Кришне и его экспансиям, но также она относится и к самой дхаме. That means the entirety, Krishna, his associates and their transcendental dham is eternally existing in Golok Vrindavan, and it is Purna. From that Purna, that Aprakat Lila, unmanifest, is manifest here in a universe, or many universes. And then when it's finished, it enters back. The Aprakat Lila, which is unmanifest, manifests the Prakat Lila, and then enters back into the Aprakat Lila. То есть Голока Вриндаван, она существует вечно, и там и Кришна, и все его спутники, и когда эта Пурна, святая обитель, она из Апракат Лилы проявляется тут, в Пракат Лили, Кришна проявляется, и спутник, это тоже как объясняется этим стихом. So, these are some of the many implications of this important verse. То есть это очень важный стих, и у него очень много таких глубоких смыслов, слоев понимания. Now we have a question from Gargi Devidasi from Ecuador. Следующий вопрос от Гарги Девидаси из Эквадора. What is the correct way to pray? Как правильно молиться? Once I heard a devotee say that Krishna should not be asked for material things like health, money, or harmony, because Krishna doesn't know about material things. Я слышала, как один преданный говорил, что не стоит просить Кришну о здоровье, о деньгах, ну, о чем-то мирском, и там даже гармонии, потому что Кришна ничего не знает о материальных вещах. And because it's not the right thing to do. И потому что так некрасиво так молиться. Is this correct? Неправильно так молиться. This is part one of the question. То есть она говорит, правильно ли это понимание, что не стоит так молиться. The second part of the question is, if this is correct, how can we express ourselves when pain and suffering come into our lives? И это первая часть вопроса. И если неправильно так молиться, то что нам делать, когда нам больно, когда тяжко в жизни? Как нам выражать себя, если нам нельзя молиться, просить что-то себе, такое материальное, то как поступать, когда очень тяжело? And who can we talk to if we can't talk to Krishna about these important issues in our life? И если мы с Кришной о таком важных этих вещах не можем поговорить, то вообще к кому тогда обратиться? Now, first of all, when we pray, we have to make sure that it's us who are praying, and not the material mind and ego. Первое, что надо понять, когда мы молимся, важно, чтобы молились действительно мы сами, а не наше ложное эго или тело, или там тонкое тело. You see, понять, кто молится. In the beginning stage of Vaidhi Bhakti, when a person receives initiation, they learn to serve the deities. На начальных этапах Vaidhi Bhakti, после того, как преданный получает посвящение, он начинает служить божествам. So before you serve the deities, you have to do Butchudi mantra, the mantra for cleansing one's existence. Перед тем, как служить божествам, нужно памятовать Butchudi mantra, мантра, которая очищает наше бытие. Нахам випро, нача нарапати, напи вайшана судро, нахам варни, нача грипати, но ванасто ятива, кинту прадьян никила парамананда пунам ритабде, Gopi Bhatu Padakamalayo Das Das Anudasada. Oh my Lord, I am not a Brahmachari Grihasta Vanaprastha Sannyas. I am not a Brahmin Katra Vaishya or Sudra. I am only the servant of Gopinath Krishna, who is like an endless ocean of nectar. То есть это мантра перед настройкой сознания о том, что мы понимаем, то, ну, очищаемся от вот этих ложных ярлыков, что Господь, я не саньяси, не брамачари, не варнапраста, не грехаста, я не... То есть представители какой-то варны или ашрама, что я слуга слуги лотосового Гопинатха. Mm-hmm. So that means that when we before we begin our service, before we begin our prayers, we have to give up identification with the body and the mind, and we serve from the self, from the atma, from the soul. То есть, когда мы служим и когда мы молимся, мы должны это делать с ракурса своего истинного «я», с ракурса души, а не с ракурса своего ложного эго или материальной идентификации того, кто мы как человек в этом мире. Bhakti begins with that spirit of surrender. Бхакти начинается с духа преданности. Атманиведана туя паде кори Хойну парамасуки, дука дуре гело, чинта нароило, чарике ананда деки. The seventh Goswami, Srila Bhaktivinoda Thakur, says, O my Lord, since I surrendered, I did Atmanivedan, since I surrendered to you, I have become supremely blissful. Now all my cares and sorrows have gone far away, and I see nothing but joy in all four directions. Седьмой Госвами Шрила Бхактивинода Такур поет, говорит, Господь, с того дня, как я предался Тебе, я испытываю лишь неописуемую радость. Все тревоги, проблемы, печали покинули меня. Куда бы я ни посмотрел вокруг себя, я везде вижу лишь радость. Томаре севая дука хойо джато Saito Paramasuki. Whatever difficulties I experience in the as I am serving you, then I accept those difficulties as a great pleasure. Все трудности, с которыми я сталкиваюсь в процессе служения Тебя, Господь, я воспринимаю как радость. Mm-hmm. So this is the spirit of a person who actually surrendered. Then they see even the problems which are coming to them in their life are not problems, but it is Krishna's mercy to help us become more humble, more detached, and more free from the enjoying spirit, and more deeply absorbed in the service spirit. Когда мы воистину предаемся Гуру и Кришне, мы начинаем понимать, что все происходящее действительно в радость, потому что даже все проблемы и перипетии, которые случаются в жизни, мы видим, начинаем воспринимать как милость Кришны, то, что Он помогает нам возвыситься, очиститься от каких-то анартх, выучить важные уроки и духовно взрослеть скорее. So there's no need to be in any state of confusion about how to pray. Поэтому тут нет, не должно возникать вопроса вот такого, как молиться. Because our very merciful and most dear Acharya, Srila Bhaktivinoda Thakur, has appeared in this world to hold our hand and show, oh, pray like this. And he's given very perfect prayers. If you'll take shelter of the prayers of Srila Bhaktivinoda Thakur, then your praying will be perfect. То есть не должно возникать сомнений или озадаченности по поводу того, как молиться, потому что Шрила Бхактивинода Такура очень милостиво уже показал нам, как молиться своими молитвами. Если мы сможем проникнуться этим настроением Шрилы Бхактивинода Такура, то наша молитва будет чудесной. And you can pray to Krishna from your heart. Not that your ego will pray to Krishna while your soul is in a state of the coma. И тогда, вот, проникнувшие духом этих молитв, мы действительно молимся от сердца, от своего сердца, а не с ракурса тонкого тела, там, своего ума или материального эго, пока душа в полной коме находится. So, Srila Bhaktivinoda Thakur published 4 prominent songbooks in his own name. Бхактивинода Такура был автором 4 песенников. Sharanagati, Kalyana Kalpataru, Gita Mala and Gita Avali. All the songs here, if you sing them to Krishna daily, you'll feel great bliss. То есть любую из... Even in the midst of the difficulties of the worldly life. И даже если наша внешняя жизнь сложна, если мы поем песни из этих песенников, мы будем чувствовать радость и связь с Кришной мы будем чувствовать. If you ask Krishna for material things, then Krishna will not listen. Если вы будете просить Кришну о мирском, то он не будет слушать вас. Саданга шанагати хойбе джаха тахара пратану шуниши нанда кума. If a person is actually surrendered to him, then when he prays, the son of Nandamaraj, Krishna listens. But if you pray not being surrendered for worldly things, then the Paramatma can hear, but he's neutral. He will not become involved. То есть сын Нанды Махараджа, Нанда Кумар, Кришна слушает молитвы, слышит молитвы своих настоящих преданных, тех, кто преданы ему. А если вы не совершили вот этот процесс шаранагати, то Кришна не станет слушать такие мирские молитвы. И Параматма услышит, но Параматма полностью нейтрален. Он не принимает ничьи стороны. But if you have a very qualified guru, and you try to serve and please your guru, then Vaishnavira Avedana Krishna Dayamoy Ehenopamarapati Habinasadoy. If a pure devotee will pray to Krishna on our behalf, then Krishna's mercy will come. Но если вам посчастливится встретить возвышенного Вайшнава, который согласится стать вашим духовным учителем, когда такая личность молится за вас Кришне, то Кришна обязательно услышит такую молитву. Mm-hmm. Когда чистый вайшнав вызывает Кришне, Кришна слышит. Yeah. So then, next question. Kanu Priyadasi from Bolivia. She said, I have daughters, and my daughters, there are four. How can I encourage them in the bhakti process without being a very controlling mother and be more like a friend? Кану Прия Даси из Боливии задает следующий вопрос. Как мне учить своих дочерей? They're 4 years old, or there are four of them? I think four years old or four daughters. У меня 4 дочери. Как мне помочь им практиковать бхакти, при этом чтобы им не казалось, что я их заставляю или вынуждаю или контролирую их как-то. Как мне вдохновлять их на практику бхакти? Don't force children to do anything, because they will rebel against that. Детей не следует принуждать ни к чему, потому что это всегда закончится плохо. Они будут протестовать против всего, что вы пытаетесь силой привить им. Once Albert Einstein and his wife, they were walking with their small daughter about 5 years old. Однажды Эйнштейн вместе с женой шли вместе с их маленькой дочерью. And after some time they noticed, oh, where did our daughter go? Через какое-то время они заметили, что дочки рядом нет. Они сказали, куда дочка делась? So then Albert Einstein asked his wife, what did you say to her? Эйнштейн спросил жену, о чем ты с ней разговаривала перед последнее, что ты ей сказала. Oh, she said, when we were in the previous street, I told her, don't play in the fountain. Жена ответила, когда мы шли по другой улице, я ей сказала, не смей лезть в фонтан. So then he said, oh, that's where she'll be, and they went back to that street, and she was playing in the fountain. Эйнштейн сказал, значит, она в фонтане, и они быстро пошли обратно и действительно нашли дочку, играющую в фонтане. So it's the nature of small children to be quite contrary and mischievous. То есть по природе дети такие, они бунтари, экспериментаторы. То есть если их принуждать к чему-то, они наперекор родительской воле сделают обратное. The best thing you can do is try to be a good devotee yourself. Поэтому лучшее, что вы можете делать, это учить своим примером. Будьте примерной преданной. And when they see you in how you're behaving in their childhood, in the future they'll become just like that. А дети всегда имитируют поведение. То есть то, что они видят в детстве, поведение, то и остается с ними потом на будущее. Because, you know, this is one shocking experience in life. Это такой шокирующий эксперимент в жизни. Sometimes when we are young, the children, when they become teenagers and so on, then they have some conflicts. there's some tension in the relationship with the parents. Очень часто, когда дети дорастают до подросткового возраста, наступает трудный период у них становления личности, они начинают конфликтовать с родителями очень сильно. And the young people think, I'll never be like that. И подростки думают про родителей, вот я таким никогда не буду. But then, to their shock and horror, many years later, they discover they are becoming exactly like their parents. Но к собственному шоку с возрастом они начинают замечать за собой, что они действительно превращаются в своих родителей, что начинают вести себя и думать как родители раньше делали. Because the samskaras, the impressions of childhood are very powerful. Потому что впечатление ребенка, то есть они навсегда остаются с ребенком, то, что он видит в раннем возрасте. So you yourself try to be the best devotee that you can be. Your children will see it later. They can become like that also. Поэтому тут дело за вами. Если вы становитесь, вы идеально практикуете, дети это запомнят, заметят, и даже если не сейчас, то позже обязательно они последуют вашему хорошему примеру. And of course, observing all the important festivals and really. All devotees should make a festival or a Sunday program or whichever day you have your program once a week when there's lots of nice kirtan and a drama. Children like to watch dramas, they like to participate in dramas as well. Get everyone involved in the community, and if they're feeling a great joy, then after some time they won't be able to live without that joy of Krishna consciousness. И бхакти должно быть радостным процессом, то есть превращайте всю практику в праздник, то есть и собирайтесь вместе на праздники, хотя бы минимум раз в неделю в воскресенье устраивайте встречи с преданными, пойте киртаны, танцуйте вместе, слушайте катху, обсуждайте, почитайте прасад, там, проводите какие-то там выступления, спектакли. Дети обожают всякие такие спектакли, смотреть, участвовать в них, поэтому можно их легко задействовать. И всегда останутся радостные самскары, связанные с бхакти.